77. Для себя я хотел бы только одного – не считаться хуже Валента и Цицины. Не пренебрегай мной как союзником только потому, что я не стремлюсь с тобой соперничать. Я ставлю себя выше Вителли, тебя же выше себя. Ты триумфом прославил свое родовое имя, смотри примечание 170. У тебя двое сыновей, один из которых уже может управлять государством, и еще юношей стяжал себе славу, сражаясь в германской армии. Смотри примечание 171. Примечание 170. Веспасиан получил триумфальные отличия за победы, одержанные в Британии в 43 году. Смотри примечание 166. А также Светоний, Веспасиан. Примечание 171. Тит служил в Германии в качестве военного трибуна под начальством отца. Второй, младший сын Веспасиана, Домициан. Конец примечаний. Если бы я был императором, я сам бы выбрал его в наследники. Поэтому я поступаю разумно, с самого начала уступая тебе императорскую власть. Мало этого, удача и неудача в затеваемом деле по-разному отзовутся на каждом из нас. Если мы победим, я получу лишь ту награду, которую ты мне даруешь, перед лицом же опасности и смерти мы равны. Лучше всего, если ты сохранишь в своих руках верховное командование и не станешь подвергать себя риску, а все превратности военного счастья пусть выпадут на мою долю. Настроение в побежденной армии сейчас лучше, чем у победителей. Солдатам разбитого войска гнев, ненависть и жажда мщения заменяют доблесть. Силы же их бывших противников ослаблены спесью и упрямством. Война сорвет корку, которая сейчас скрывает от глаз гноящиеся раны вителлианства. Я еще больше рассчитываю на лень, невежество и жестокость Вителия, чем на твою проницательность, бережливость, смотри примечание 172, и мудрость. Примечание 172. Намек на общеизвестную скупость Веспасиана. Конец примечания. Так или иначе, война сулит нам меньше опасности, чем мир, ибо того, что мы говорим сейчас, уже достаточно, чтобы нас сочли изменниками.